сводить ребят по очереди на работу и накормить хотя бы по разу как следует. Тем более, чтобы не думали, что я вру про изобилие. Мы были примерно одинакового роста, одного типа лица, русые. Кстати, немного позднее, когда мы по линии шефства дружили со студентами университета имени Патриса Лумумбы, один китаец говорил мне, что так же, как они нам, так и мы им кажемся совершенно на одно лицо. Парни мои долго сомневались, наконец решили, рискнем, составили очередь. Первыми побывали моряки. В раздевалке я просил еще один халат, обувь оставалась своя, потому что ходить в колодках надо было уметь, и новичков сразу бы заметили. Я провел их где по суше, накормил как следует, но в убойный цех не повел, да они не просились. Кстати, и сам-то я не был там долгое время, так только врал. Последним повел Мишку, переодел, привел в склад холодильник. Он недоверчиво смотрел на длинные полки, заставленные мясными буханками. «Они посадят?» «Да бери любую!» И чтоб поощрить, Мишку разломил мясной хлеб, выкусил середину, остальное картинно кинул в браковочный ящик. На ливер или на студень. Мишка, можете мне не верить, схватил другую буханку и съел ее почти всю, только корки оставил. «Пошли дальше!» Через колбасные цехи, где Мишка ел, именно ел, а не пробовал, в отличие от Левы и Витьки, различные сорта колбас, от простых, вареных, докторских, диетических, до ветчинно рубленных, копченых. Ел простые охотничьи сосиски, все ел. Бедный Мишка, когда мы пришли в цех, где делали ветчину в форме, потом окорока, буженину, карбонат, вещи все вкусные, есть их не смог физически, но так хотел, чуть не плача спрашивал, неужели нельзя хоть кусочек взять с собой? Нельзя. Тогда ты иди работай, а я похожу, похожу и опять есть смогу. Ладно, ходи. В тот день я не был у конвейера, был на студневарке, то есть мог отлучаться и навещать Мишку. Он ходил по коридору, тужился в туалете, но организм ничего из себя не выпускал и не принимал. Смена кончилась, надо было уходить. Мишка попробовал насильно жевать кусок окорока, но случилась тошнота. Мишка вышел из туалета зеленый и есть больше ничего не хотел. — Ты ведь не Гаргантюа, не Пантагрюэль, — говорил я в трамвае. — Кто-кто? — Читать надо по программе, — назидательно отвечал я. Но Мишка поел еще все-таки колбасы в тот день. У кого-то из нас была получка. И, конечно, пирушка по этому поводу. Это, кстати, одна из причин, почему не держались деньги. Их пускали на общие радости. Мы не были ангелы и частенько боком, мимо комендантши, волокли на сдачу десяток другой пустых посудин. Но сразу скажу, что дико было потом слышать о серьезной проблеме пьянства среди студентов. Нет, этого у нас не было. Как водится, на выпивку хватило, а на закуску осталось только на ливерную колбасу. Наглядевшись, как ее делают, я взмолился: «Парни, давайте хоть в кипятке обварим». Поставили чайник. Вода закипела, опустили колбасу. Слабая оболочка лопнула, колбаса превратилась в жидкую кашицу. И вот, не забыть даже ради юмора, наливали в стакан выпивки, в другой этой жидкой кашицы из чайника, и получалось, что мы не закусывали, а запивали колбасой. Но и то обычный девчоночный рацион — селедка, хлеб, чай с подушечками — был в дни наших получек разнообразнее. Но дело прошлое. Пару раз я порадовал пятый этаж мясными изделиями. Чем-то я приглянулся охраннику в проходной. Я их не запоминал, всегда бежал, торопился с мокрыми после душа волосами, старался подставить голову сквознякам, чтобы волосы высохли до занятий, в проходной терпел ощупывание, показывал и прятал пропуск и бежал дальше. Но один раз меня обыскали тщательнее обычного, на другой день тоже и на третий. Это очень противно, когда тебя обыскивают, но ведь и у них работа собачья. На четвертый раз охранник завел меня в комнату досмотра, там никого не было. — Ты студент? — Да. — У меня тоже сын студент. — В общежитии живешь? — Да. — У меня тоже в общежитии, только в другом городе. — Голодно, небось? — Мне-то с чего голодно? Мне б только сюда доехать.